Крига. Полутемная комната с тяжелой, массивной, но не старинной мебелью. 30-е годы, наверное. Низкая люстра, круглый белый пузырь и латунные украшения, выдавленные цветы. Нечто среднее между недорогим модерном, совсем дешевым ар-деко. Ар-деко ведь на самом деле фабричный стиль, массовый. Смешно, что есть люди, которые его коллекционируют, разыскивают, реставрируют и гордятся им, как мебелью Жакоба или Буль. А с другой стороны, ничего смешного, я недавно сообразил, что родился в первой половине прошлого века, 15 декабря 1950 года. Через 30 лет винтаж, через 60 антик. Как-то не очень хочется самому быть антиком. А может, и ничего? Вот такая тяжелая тусклая люстра висела над круглым столом с бархатной скатертью. А еще на столе стояла продолговатая металлическая вазочка-корзинка. В ней лежал шоколад, наломанный толстыми кусками, как будто бы плитка, которую ломали, была каких-то неприличных размеров. Я понял, что это называется шоколадный лом. Я раньше такого не видел, только читал. В Москве в конце 1990-х годов появился развесной ломовой шоколад. Кажется, израильский. Был, наверное, качественный, но не очень вкусный, потому что слишком крепкий, плотный. Когда я колол его ножом, он раскалывался на какие-то странные пластинки, как будто это был не шоколад, а кремень. Но в таком колотом виде его было легче жевать. Невкусный шоколад эпохи продовольственной помощи. Эпохи тех дельцов, которые торгуют с голодной страной, залежалой, не портящейся жратвой, иногда даже стратегическими запасами. Я помню, как в Москве в 90-е годы вдруг появился очень странный немецкий хлеб. Черный, крупного помола, наверное, очень питательный, но поразительно невкусный. Этот хлеб продавался в круглых жестяных консервных банках. Да-да, в консервных банках, которые надо было открывать консервным ножом. Это был знаменитый западногерманский хлеб. Когда в самом конце 40-х случился берлинский кризис, проще говоря, когда советские войска блокировали Западный Берлин, что на самом деле означало военную агрессию, просто начало войны, о долготерпении, осторожности и мягкость Запада, вместо решительных действий американцы стали забрасывать в Западный Берлин по воздуху продовольствие, в том числе и вот эти банки с хлебом. Не удивлюсь, если и в Америке тоже был некий стратегический запас, заготовленный вообще незнамо где и когда, может быть, в разгар Второй мировой войны. В общем, он провалялся на берлинских складах лет 40, а потом приехал к нам. Я помню булочную на Большой Грузинской улице, где продавался этот хлеб. И, наверное, его должны были раздавать даром и выдавать по карточкам. Но все же продавали. А напротив была продуктовая Биевска. Даже стыдно объяснять, что это такое. Вот возьму и не буду объяснять. Русский литератор не обязан объяснять, что такое крепостной мужик или комсомольское собрание. Пусть продуктовая березка останется в этом ряду. Услада эрудитов или смысловой закорючкой, мимо которой глаз проскальзывает, не останавливаясь. Хотя, конечно, трудно забыть красивые и светлые автомобили неизвестных марок или марок известных мальчишкам, бескорыстным любителям иностранной автомобильной роскоши, машины, которые подъезжали, останавливались у магазина, и из них выходили иностранцы. Иностранец в Москве был сразу виден по одежде, походке, какой-то самоуверенной свободе жестов, по чуть-чуть отставленной назад голове, по широкому развороту груди. Казалось, он каждую минуту ощущает в своем кармане большой красивый бумажник, в котором лежат темно-синий паспорт с не нашим гербом, и много-много свободно конвертируемой валюты. Потом иностранцы выходили из магазина, толкая перед собой тележку, груженную красивыми, через дорогу видно, упаковками и пакетами. Открывали багажник и перебрасывали все это неимоверное количество вкусностей и деликатесов в свою машину. Коляску потом утаскивал служащий. Когда в эту булочную были очереди, вот за этим самым немецким хлебом, то отдельные иностранцы, бывало, через дорогу фотографировали людей, стоящих толпой у дверей хлебной лавки. Особенно раздражало, прям-таки в ярость приводило, что большинство этих иностранцев были негры. Наверное, сотрудники африканских посольств. В очереди обязательно раздавало что-нибудь вроде про обезьяны, про то, что мы их кормим. Кто-то поправлял. Когда-то кормили. Ну, кормили, соглашался первый. Все равно, сволочи, выкормили на свою голову. Не скажу о советских людях вообще, но москвичи в большинстве своем были страшными расистами, при том, что они выходили на демонстрации с лозунгами «Свободу Африки», при том, что в детских театрах шли спектакли про какого-нибудь негритенка, который вырвался из-под колониального гнета и приехал в Москву. Его сразу окружили добрые и заботливые пионеры, при том, что советские дети плакали, читая «Хижину дяди Тома», при всем при том они искренне считали негров мартышками, одно другому не мешало. Шоколад. Да, в серебряной вазочке-корзинке лежал наломанный большими кусками шоколад. А мама с своей подругой Таси разговаривали с этой самой рижской дамой, к которой мы пришли в гости. Пришли, конечно, не в гости, а по делу, что-то связанное со шмотками. У этой дамы что-то продавалось, и Тася звала маму посмотреть. Разговор шел о кофточках от джерси, но дама была очень надутая, томная и говорила себя заметным акцентом, хотя, кажется, была не латышка, а русская. И от всей квартиры было ощущение чего-то иностранного, совершенно не нашего, хотя, казалось бы, люстра над столом, бархатная скатерть, тяжелые кресла с большими круглыми валиками, этого я и в Москве насмотрелся. Аромат заграничный стелился от самой хозяйки, наверное, от маминой подруги Таси. Тася была женой папиного старого друга Юры Феоктистова, главного художника одного из рижских театров, по-моему, в русской драме. Когда мы с мамой ходили в гости к Феоктистовым, Тася мне тайком от мамы подливала в маленькую рюмку крепкую рижскую настойку под названием «Лясите». «Лясите» — это значит «капелька». Было очень вкусно и очень запретно, тем более что мне было лет 15. Мама спросила: «А что ты пьешь?» Я сказал: «Кажется, какой-то сок». Но Тасин сын Митя, ему было лет 10, меня выдал. Мама отобрала у меня рюмку. Митя был очень талантливый юный художник. Рисовал цветными фломастерами поразительно красивые вещи. Не знаю, что с ним дальше случилось. По всему из него должен был выйти отличный книжный график. Этими фломастерами он мог изобразить все, что угодно. И тонкий штрих, и что-то похожее на густую масляную живопись, тесно перештриховывая разные цвета. До сих пор помню картинку, где на блюде лежали две копченых рыбины. Было сделано с какой-то мастеровитостью, странной для 10-летнего мальчика. Еще марширующий плохой солдат, фашист, наверное, который шагал прямо на зрителя. Подметка его сапога, тяжелая, как и положено, скованная гвоздями, целилась прямо в лицо зрителя. При этом перспектива была соблюдена безупречно, хотя весь стиль, в общем-то, карикатурный. Один раз мы проходили по улице, и Тася показала на красивые здания с торжественной лестницей, с колоннами, лепниной, с украшениями, и сказала: «Это дом офицеров, а раньше здесь была русская драма». Тася была русская рижанка из старой русской рижской семьи. Они жили в Риге еще до катастрофы. Кстати говоря, это ее слова были. То есть Тася ненавязчиво объясняла нам, что до катастрофы в независимом латвийском государстве русскую культуру уважали гораздо сильнее, чем сейчас. Тася водила нас с мамой в знаменитое кафе «Век Рига», то есть «Старая Рига». Сейчас это кафе уже нет. Нет, вернее, кафе с таким названием есть, и даже не одно, но не там. Старая-старая Рига была в здании гостиницы «Рига». Сейчас она называется «Рим», как в старину, как бы сзади, на улице Фальню. Фасадом гостиницы «Рига» выходила на бульвар и на оперный театр. Вот как раз сзади и было это замечательное кафе. Там был только кофе и булочки с пирожными. Но меня это кафе поразило до глубины души. И не само кафе, а то, что сказала Тася. «Это кафе, — сказала Тася, — рижские дамы забегают перед работой выпить чашечку кофе и поболтать с подругой». Другая жизнь коснулась меня. «Как же это так? — думал я. — В кафе перед работой поболтать с подругой». Поход в кафе в Москве был особым, праздничным мероприятием. Придя в кафе, обязательно надо было что-нибудь хорошее заказать, то есть дорогое, а не чашечку кофе. В кафе водили девушек. Помню, как один мой школьный друг, дело было в 10 классе, одолжил у меня 5 рублей, объяснив, что он собрался с девушкой в кафе, что у него на это дело припасено то ли 12 рублей, то ли 15. На эти деньги можно втроем в шашлычной нажраться, — сказал я, — еще коньяку взять. Ты что? — Знаю, — сказал он, — но мне надо с запасом, на всякий случай. Понимаешь, мало ли что вдруг. Сам не знаю, я быть хочу спокойным. Конечно же, на завтра он отдал мне эту 5. Вот именно ту самую, которую я ему одолжил. Синенькую, с отъеденным уголком, с каким-то росчерком на поле. Наверное, это была 5 из большой пачки. Кассир или инкассатор делал на ней свои пометки. Короче говоря, данная конкретная 5 вернулась снова ко мне, а друг сказал мне, что ему хватило 6 рублей с копейками, и то девушка не доела мороженое. Мороженое было явно лишним. Это я к тому, что в Москве поход в кафе — это было особое мероприятие, сродни походу в театр. Уж, конечно, не сравнить с походом в кино, куда бегали 3 раза в неделю. Более-менее постоянно, регулярно, так сказать. В кафе ходили, а вернее не в кафе, а в некое подобие бара, где подавали кофе и напитки, ходили члены творческих союзов, писатели, композиторы, архитекторы, ну и те отдельные счастливцы, которых по блату пропускали в дом литератора, в дом архитектора, в дом кино и так далее. Это было еще одним знаком избранности. А тут вдруг рижские служащие дамы, Тася подчеркнула слово «служащие», просто служащие, перед работой забегали выпить чашечку кофе и поболтать. Я представил себе наших московских служащих дам, которые утром мчатся на работу в свое учреждение. Из-за слова «офис» говорили «учреждение», а вместо «офисной дамы» — «учрежденческая дамочка». Я представил себе, как они бедные бегут из дома на автобус, автобусом до метро, от метро либо еще 2 остановки, либо 10 минут пешком. Если они забегают куда перед работой, то забросить ребенка в детский сад или заскочить в магазин, купить что-нибудь к ужину для дома, для семьи, потому что вечером в магазине уже ничего не будет. А там они, значит, забегают перед работой в кафе. Другая планета, я же говорю. В самом кафе тоже было очень интересно. Официантки ничего не записывали, хотя все кругом заказывали разные. Слава богу, кофе было 2 сорта. Кофе черный и кофе белый, то есть со сливками. Но, кажется, можно было взять маленькую чашку или большую. Зато всякой выпечки было 20 сортов. И вот эти немолодые официантки выслушивали 2 больших черных, 1 большой белый, 1 маленький, эклер с заварным кремом, эклер с белым кремом, корзиночка и картошка, и столь же разнообразный заказ с другого стола и с третьего, и убегали на кухню, и через 2 минуты возвращались с подносами и раздавали кофе и пирожные в точном соответствии с заказами. Потрясающе! Эффект незавершенного действия, вот как это называется. Наверное, в таком же кафе, но не в Риге, а в Берлине, в 1924 году сидела студентка Блюма Зайгарник вместе со своим научным руководителем Куртом Левиным. Она удивилась, как точно официантки запоминают заказы. Решила проверить. Неужели у них такая уникальная память? Может быть, в эту кофею не берут только таких? Спросила официанта о прошлых заказах. Он ничего не помнил. Как только с ним расплачивались, тут же забывал. А пока не расплатились, крепко держал в голове. Не нарочно держал каким-то там невероятным усилием памяти, а так, само помнилось. Студентка Блюма Зайгарник провела специальные эксперименты и доказала, что незавершенные действия запоминаются почти в 2 раза, если точнее, то в 1,9 раза лучше, чем завершенные. Эффект Зайгарник. Классика психологии. У меня есть книга, подаренная Блюмой Вульфовной. Но не учебник, основа патопсихологии, а сборник стихов Рильке на немецком. Сейчас новое кафе «Старая Рига» переехало на улицу Вагнера. Это недалеко. Там уже многое не так. Например, кофе 10 сортов, как положено в любом сетевом кофехаузе. А в старое время было только 2, я говорил. Официанток в новой «Старой Риге» тоже нет. Кофе и пирожные надо брать у стойки, так что нет никакой возможности полюбоваться восхитительной памятью рижских подавальщиц. Но одно осталось неизменно. Это кафе для дам среднего и выше среднего возраста. Мама и Тася взяли меня в кафе, потому что я был еще маленький мальчик. Когда я сейчас уже рассказал своему рижскому приятелю, что вот, мол, мы с Олей были в кафе «Старая Рига», он спросил, «А ты-то что там делал? Это же дамское кафе». Я вспомнил, да, действительно, там кроме меня не было ни одного мужчины, ни одной молодой женщины, тоже ни одной девушки. Молодежь ходит совсем в другие места. А посетительницы «Старой Риги», мне кажется, чуть-чуть законсервированы. Они похожи на тех дамочек, которых я видел там полвека назад. Но, может быть, мне это только показалось. И вот знаменитого, воспетого поэтами кафе «Луна» в Риге больше нет. Может быть, есть, но где-то в другом месте. Далеко. Это ж не та луна. Та луна была через другую улицу от гостиницы «Рига». Это было чудесное двухэтажное кафе. Днем приходились семьи пообедать, а вечерами собирались артистические люди. В широком смысле слова — молодежь, бородатые парни в вязаных свитерах и девушки в таких же вязаных платьях. Я там не был вечером, мало было еще, зная об этом со слов своих старших приятелей. Сейчас там Макдональдс.